Спустя пару дней, когда бело-голубая громада овцепиков уже заслонила весь пупсторонний горизонт диска, на труппу напали разбойники. Впрочем, особого переполоха нападение не вызвало. Актеры, положив немало сил, чтобы перетащить вброд свои фургоны, отдыхали в тени небольшой рощи, которая и разродилась вдруг шайкой злоумышленников. Хью обвел взглядом полдюжины заляпанных кровью и изрядно заржавелых клинков. Владельцы клинков, похоже, не вполне ясно представляли себе, что делать дальше. «Минуточку, у нас тут где-то есть квитанции», — пробормотал Хью, но тут же получил тычок в бок от Том Джона. «Что-то они не похожи на воров из гильдии», — прошипел юноша. «По-моему, это вольные клинки». Здесь стоило бы уверить читателя, что главарь шайки представлял собой этакое чернобородое, самодовольно пыжащееся животное с красным платком вокруг шеи и золотой сережкой в одном ухе. А нижняя часть его лица можно было чистить котлы. Что ж, мы не будем пытаться оспорить очевидное. Хью, правда, на миг подумалось, что деревянная нога — это уж чересчур. Однако, надо отдать должное. Злодей хорошо справлялся со своей ролью. «Здрасте, здрасте», — промолвил главарь. «Ну-ка, кто у нас здесь? А денежки у нас имеются?» «Мы актеры», — ответил Том Джон. «Это ответ сразу на оба вопроса», — добавил Хью. «И очень неостроумный», — хмыкнул разбойник. «Я бывал в городе и знаю, что такое настоящая шутка». Обернувшись к соратникам, главарь предупредительно выгнул бровь, указывая, что его острота будет куда смешнее. «И если вы будете вести себя неосторожно, я пошучу с вами куда острее». Слова были встречены гробовым молчанием. Нетерпеливым жестом главарь дернул вложенную в ножны саблю. Со стороны разбойников послышался неуверенный смех. «Ладно, давайте к делу», — сказал он. «Вам всего-навсего придется пожертвовать нам лишь все деньги, что у вас есть. Все ценные вещи и съестные припасы, а также одежду, которая у вас точно имеется». «Минутку внимания», — устало выговорил Том Джон. Прочие участники труппы дружно сделали шаг назад. Хью ухмылялся, не поднимая головы. «Собираешься молить о пощаде?» — снисходительно буркнул главарь. «Угадал». Юл засунул руки в карман, устремил взгляд в небеса и принялся что-то тихонько насвистывать, пытаясь удержать в повиновении расплывающиеся в ехидной усмешке мускулы лица. Другие же актеры не спускали глаз с Том Джона, явно смакуя предстоящую сцену. Сейчас им придется выслушать монолог о милосердии из троллевой сказки, — успел подумать Хью. «Я хотел сказать вот что», — произнес Том Джон, незаметно перенося вес тела на одну ногу, понижая голос и картинно откидывая в сторону правую руку. «Не тот муж славен меж дружины, что ратной злобою или алчностью свирепой. Похоже, все закончится так же, как некогда в Столате», — думал Хью. «Но тот разбойник был один. Он даже отдал нам свой меч. А куда нам девать 6 клинков? Особенно не люблю, когда эти типы начинают рыдать». Продолжая декламировать, Том Джон вдруг увидел, как воздух подернулся зеленоватой дымкой. А еще через мгновение ему показалось, что он слышит голоса. Гляди, матушка, какие-то вооруженные люди. Кто сталью вороною искромсал божественный цветник, изрек Том Джон. Чтобы мой король просил о пощаде у каких-то разбойников, отозвался чей-то голос. Ну-ка, Маград, подай мне вон тот кувшин с молоком. И млеком милосердия вспоенное, то сердце расцветет. Его мне подарила моя тетя. Корона из корон, венец нерукотворный. Вновь воцарилась гробовая тишина. Двое бандитов молча рыдали в ладони. «Ты все сказал», — произнес наконец главарь. Пожалуй, впервые в жизни Том Джон несколько смутился. Ну да, разумеется. Может быть, мне повторить? Хорошая речь, — одобрил разбойник. Но я-то здесь при чем? Я человек практичный. В общем, приступайте к сдаче ценностей. И его клинок, проделав несколько пассов, остановился у самого кадыка юноши. «А вы что столпились, как идиоты?» — обратился главарь к остальным актерам. «Делайте, что говорят. Не то вашему парню крышка». Юный Притчут робко вскинул руку. «Чего?» — рявкнул разбойник. «Прошу прощения, сир, но вы внимательно слушали. Так, больше я повторять не буду. Или я сейчас же услышу звон монет, или вы услышите бульканье крови». В действительности же обе стороны услышали свирепый свист, начавшийся высоко в небе и закончившийся попаданием в разбойничий шлем кувшина с молоком, который за время полета успел порядком заиндивить. Уцелевшая часть шайки, бросив взгляд на печальный исход, поспешила сделать ноги. Актеры разглядывали поверженного разбойника гораздо дольше. Хью упнул башмаком осколок льда. «Красота!» — слабо промычал. «Он даже понять ничего не успел», — пробормотал Том Джон. «Родился критиком и умер критиком», — заключил гном. Кувшин был бело-синим. Удивительно, но в критические моменты мелкие детали всегда бросаются в глаза. Кувшин за свою жизнь несколько раз разбивался, но его склеивали снова. Очевидно, кто-то был очень привязан к кувшину. «Видимо, мы столкнулись с какой-то редкой разновидностью смерча», — произнес гном, пуская в ход логику. «Но кувшины просто так с неба не падают», — веско промолвил Том Джон, обнаруживая поразительную склонность человеческого разума отвергать очевидные вещи. «Да, раньше я о таком не слышал. Рыбы, лягушки, камни — все это было», — согласился Хью. «Ну вот насчет домашней утвари не уверен». Он запустил в ход свою фантазию. Хотя подобного рода необъяснимые явления были описаны. Особенно часто они упоминаются в трудах, посвященных овцепикам. Причем указывается, что в этой части мира они стали естественными, и ничего необычного у них никто не видит. Актеры непривычно тихо разбрелись по своим фургончикам и снова пустились в путь. Юный Притчут собрал все осколки кувшина, которые только смог найти, и сложил их в отдельную шкатулку. Оставшуюся часть дня он провел с задранной головой, надеясь, что с неба свалится сахарница или ваза с конфетами.